Глава 25. «Алекс, ты в норме?» — послышался хриплый голос Мёрфи. «Старый, ты уже накидался, что ли? В какой он норме? Кровь из-под шлема идет!» — скипела Эбби. «Воу-воу, чувак! Скажи точку, мы примчим!» — подключился кто-то из братьев. «Вот сейчас вообще не до вас!» — натужно прохрипел я. «Проваливайте из операторской!» А это прозвучало на выдохе, словно я штангу от груди отрываю. Что, впрочем, было недалеко от истины. Я уперся в край дробилки, куда меня пытался спихнуть вражеский оридж. Косился на включившиеся зубья, одной рукой отталкивался, а второй пытался дотянуться до визора защитника. Все против меня. И бракованный оридж работает, и старый завод функционирует. И еще и энергетический удар опрометчиво применять. Уронит меня просто вниз, и привет. Под потолком просвистела искорка. Звонко чиркнув защитника по голове, она прошла по касательной. Урона толком не нанесла, но на мгновение отвлекла. Я перехватился удобнее, раскорячился и уперся в стенку жёлоба. Активировал двойника за спиной Ориджа, закачав в него максимум энергии, ударил призрачным клинком в подмышку, повредив привод его руки. Смог отбить ее и выхватить скаутган. Выстрелил из второго ствола, по сути применив второй вариант тазера. И когда дроида начало трясти от электроудара, рывком выскочил из жерла дробилки. Перескочил через Ориджа и ударил сфокусированной волной энергии ему в спину, завалив дробилку вместо себя. По ушам ударил жуткий скрежет мнущегося металла и надсадное мычание какого-то механизма, когда скайкрафтовый Оридж смялся и застрял среди погнутых лезвий дробилки. Аппарат еще пытался крутить, щелкая мотором, но сломалось уже все. И Оридж, и дробилка. Я впитал энергию из побежденного Ориджа, частично восстановив свои затраты. Встряхнулся, повторив движение Зака, но не только шею размял. Ощущение было такое, что каждый сустав стоит пощелкать. От колен до запястий. Вернулся к двери, проверив показания искорки, что оттуда пока так никто и не выходил. И снова постучал. «Зак, сдох твой чоппер!» Злорадно сообщил я и пнул дверь ногой. «Тьфу ты, это из другого фильма. И там вроде Зед был. Открывайте, пока я вам здесь полную мерзлоту не устроил!» Мне ожидаемо не ответили. Из-за двери послышались глухие звуки. Пару раз что-то тяжелое упало на пол. Потом задвигалось. Видимо, Зак с Кирком соорудили баррикаду, чтобы заблокировать дверь. Тогда я вернулся к первоначальной задумке и активировал Рой. Плавный жест правой рукой, и маленькая стайка с острыми жалыми иглами впилась в уплотненный Астериус. Тяжело пошло, и настолько медленно, что копошение пчелок создало эффект, будто поверхность пузырится. Но все-таки пошло, прочный материал начал сыпаться на пол, смешиваясь с пылью. Чуть-чуть подправил, расширяя диаметр отверстия так, чтобы не только пирамидка прошла, но и искорка смогла бы протиснуться. «Искорка!» — подозвал я дрона. — Проникновение со взломом обеспечишь? — Задача интересная, но выполнимая. Что насчет сопутствующего ущерба? Внутри органика? — отозвался дрон и завис рядом с моим плечом, как будто тоже наблюдая за тем, как Рой делает свою работу. — Желательно минимизировать, чтобы говорить могли. Звуки за дверью стихли. Окопались, что ли? И готовы ко встрече? Я продолжал управлять Роем, сосредоточив его усилия в одной точке. Вскоре там появилось маленькое отверстие, в которое можно было заглянуть. Не желая подставляться, я предварительно сходил в гараж и выломал зеркало заднего вида. Вернулся и, держась подальше от возможной траектории огня, заглянул внутрь. Раздался выстрел, и зеркало разлетелось на части. «Ладно, по-хорошему не хотите. Будет так, как хотите», — проворчал я. Теперь уже со своей стороны придвинул к двери верстак, чтобы в спину не палили, и пошел обыскивать тюремных дроидов. Нашел светошумовую и целых две пластиковых болванки с стальным дном. Похоже на слезоточивый газ. Ага, то, что доктор прописал. Вернулся к двери, активировал первую и протолкнул ее в отверстие. Досчитал про себя до трех. Услышал, как сквозь шипение горящего запала дзинкнула стальная пластинка оторвавшегося дна, и протолкнул искорку внутрь. Теперь ждем. Двойной вопль, мат и проклятие. Здесь парни были не оригинальны.